Глава вторая. Люба приехала довольно быстро, не дав мне еще сильнее успеть загрузиться. «Праздничный звон!» — воскликнула она, гремя пакетом с явно не одной бутылкой вина, когда я открыла дверь. «У-у-у! Судя по твоему виду, не праздничный, а похоронный!» «И тебе привет!» — сказала я ей, отступая от двери вглубь квартиры, чтобы она могла войти и разуться. «Так вроде поздоровались уже. На!» Протянула Люба мне пакет. Взяла его и сморщилась. Блин, тяжелый. Дотащить бы до кухни. Я и пакет благополучно дошли из точки А – коридор, в точку Б – кухня. И я, наконец, могла поставить его на стул возле обеденного стола. «Ой, ты тут еще всяких вкусняшек набрала?» С интересом я доставала все покупки и выкладывала их на стол. Когда увидела свой любимый сыр, мое настроение заметно улучшилось. Сыр? Да с вином предвкушаю. «Бокалы под вино где?» Сразу взялась за главную любовь. «Вон там, наверху», кивнула я на шкаф головой, разворачивая ароматный сыр, чтобы нарезать его на ломтики. Люба принесла бокалы и помогла разобрать продукты. Шоколадки, сыр, оливки. Как она только ест их, они же мерзкие. Пододвинула вазочку с ними поближе к Любе. Пусть сама наслаждается. «Ну, рассказывай», сказала Любовь, когда мы уселись за стол и отпили из бокалов. «Вкуснятина и не кислая. Да, неплохое вино», кивнула я, умышленно игнорируя ее просьбу. Вроде так хотелось поговорить, а теперь не знаю совершенно, с чего начать. «Дорогая Люба, я почти переспала с боссом». «Что случилось в этой поездке?» Изогнула бровь подруга, и я нервно заерзала на стуле. «Она что, мысли умеет читать?» Как она поняла, что там действительно кое-что произошло? «А почему ты решила, что там что-то случилось?» — спросила я. «Слушай», — она села поудобнее, — «я тебя знаю как облупленную. По твоему фейсу прекрасно понятно, что ты в полном раздрае. Ты была в командировке, и несложно сделать вывод, что там что-то и произошло. Что заставляет тебя быть такой расстроенной? Тебя уволили? Не подошла?» «Да лучше бы уволили». «Нет, не в этом дело». «Что тогда?» «Знаешь, я решила уйти от Марка. Наверное». Вдруг выдала я. Люба явно такого не ожидала и даже сменила позу. «Чего?» — округлила она свои голубые глаза. «Ну, это пока не точно. Просто я не знаю. Ну, не знаю, что делать». «С чем? Что-то изменилось, пока ты была на севере?» Внимательно вглядывалась она в мое лицо. «Соврать точно не выйдет, и не рассказать тоже». «Да», — ответила я и опустила глаза в свой бокал. А оказывается, признаваться в таком стыдно и нелегко. «Но», — подтолкнула она меня, — «ты не хочешь рассказывать, что ли? Что я из тебя все клещами тяну? Раз начала, так договаривай. Мы подруги или как?» «Подруги, конечно», — ответила я. «Иначе бы я не позвала тебя и не сказала бы всего этого». Я помолчала еще какое-то время, решая, как же все это обратить в слова. Наконец собралась с духом. «Поездки я почти переспала с боссом», — сказала я и снова опустила глаза. «Чего?» — еще сильнее офигела Люба. «Что ты сделала?» «Что слышала, то и сделала», — парировала я. «Терпеть не могу, когда переспрашивают, словно глухие. Я, по-моему, довольно громко говорю и без дефектов». «Переспала?» — продолжала вопрошать она. «Ого-го!» Люба откинулась на спинку стула и стала смотреть на меня. «Слушай, от тебя такого не ожидала», — произнесла она через паузу. «Ты же всегда такая была, ну, правильная, что ли, в этом вопросе. Ты же сама говорила, что никогда ты такого не опустишься». «А я, думаешь, ожидала?» — ответила я, снова ощущая от ее слов, бьющих по самому больному, жар стыда на щеках. «Просто Марат, он тебе нравится?» «Ну, да». «Ну, Марат секостный, это да», — побарабанила пальцами она по столу. «Но только ты-то замуж собралась. К тому же Марат этот бабник тот еще. У него только разводов было два, а постоянных отношений давно уже не замечено». «Бабник?» Стало еще неприятнее. «Наверное, да, бабник. Красивый и неженатый на данный момент. Для кого ему себя беречь? Принцессу в 40 уже давно не ждут». «Ты откуда знаешь всю его биографию?» — спросила я. «Не всю», — пожала плечами Люба, попивая вино. «Только то, что пишут в сети о нем». «Им много пишут?» «Нет», — отозвалась Любовь. «Вот это и пишут в основном. И что значит «почти переспала»?» «Почти — это как? На полшишечки?» «Не издевайся!» — упрекнула я ее. «Мне и так очень сложно сейчас. Я впервые в такой ситуации. Меня потянуло к нему. Как будто он на меня приворот сделал у бабки-гадалки. Секса не было, но он...» Запнулась. Рассказывать такие подробности как-то тоже раньше мне не приходилось. Но как тогда объяснить? «Он меня ласкал», — договорила я, видя, как Люба ждет продолжения. «То есть?» «То есть я кончила, да». Брови подруги взметнулись еще выше. Она вздохнула и промолчала. Наверное, ситуация слишком щекотливая и неоднозначная, чтобы так сразу ее как-то прокомментировать. «Это измена?» — спросила я ее. «Я думаю, да», — честно ответила она. «Не хочу быть тебе судьей, Ангелин, но раз уж ты спросила...» «Но ведь секса не было!» Пыталась я найти себе оправдание и цепляясь за эту соломинку. «Секс бывает разный. Ты ж не маленькая», — отбила мою подачу Любовь. «У вас был петинг или оральный секс, но это секс». «Значит, я изменила Марку». Ком встал в горле от всей этой ситуации, от мерзости к себе. «Получается так», — вздохнула Люба. «Не кажется тебе, что Марк такого отношения не заслуживает? Сколько он для тебя сделал?» «Кажется», — отозвалась я негромко. «Поэтому я решила с ним порвать. Только что говорить не знаю». «Наверное, это самое верное решение сейчас», — кивнула она. «Скажешь ему, что изменила?» «Нет, это убьет Марка». Слезы закапали на колени. Дрожащей рукой стянула с пальца кольцо, которое дарил мне Марк в этой самой кухне, и положила его на край стола. «Оно останется здесь. Я недостойна его носить. Я недостойна находиться в этой кухне». «Ты права. Но пока не знаю, что говорить». «Пока он приедет, придумаешь что-то», — подбодрила она меня. «А дальше куда? Тут же не останешься теперь». «Не знаю», — покачала я головой, утирая слезы. «Пока мне некуда. Может, ты меня к себе пустишь? Я квартирантов выселю и тогда перееду к себе. Но месяц надо дать им дожить и время найти другое себе жилье». «Не вопрос», — ответила Люба. «Мы с Димкой потусим пока у него. Ты когда хочешь переехать?» «Ну, послезавтра можно. Вещи соберу и привезу». «Можно», — снова вздохнула она. «Опять переезд?» «Ну да», — грустно улыбнулась я. «Мне жаль, что все так вышло. По-уродски». «Знаешь, я рада, что ты это понимаешь», — сказала она, заглянув мне в глаза. «Дружить с такой гадиной, которая наставляет своему жениху рога, мне было бы сложно. Марк — хороший парень. Если ты его не любишь, не пудри мозги и дай шанс кому-то другому. Не занимай чужое место». Что-то меня смутило в этой ее фразе. Устремила на нее свой взгляд. Не Люба ли хочет занять это самое чужое место? Так у нее есть парень, Дима. Тогда почему меня вдруг покоробили ее последние слова? «А почему ты решила, что не люблю?» — спросила ее я. «Потому что любимым не изменяют», — озвучила она всем известную истину. Люба уехала на такси за полночь. Наши откровенные разговоры еще долго не давали уснуть захмелевшему уму. Я никак не могла отделаться от мыслей о слишком странных словах Любы. Может, ей самой Марк нравится? Да у нее есть парень. Но вот мне же нравится Марат, хотя я... Господи, ну зачем я опять о нем думаю? Надо попытаться все это забыть. Завтра хочу поговорить с ним о переводе. Нечего нам делать вместе на одной территории. Если придется уволиться, то я готова. Хочу забыть этот позор раз и навсегда. Как можно было так поддаться? А как можно было не поддаться? Он слишком привлекательный. Такому сложно противостоять. Но больше я не дам себе терять разум от его вида и присутствия. Всего один раз. Я справлюсь. Неустойка. Ну, как-нибудь отдам. Наверное. Не заметила, как все-таки уснула. В 7 утра заиграл будильник на телефоне, и я открыла глаза. Как-то быстро утро наступило. Специально встала пораньше, чтобы успеть привести себя в порядок и приехать в офис к 9. Скромно позавтракала чаем и бутербродом с сыром, приняла душ, помыла голову Высушила феном волосы и уложила их в красивый пучок на макушке. Я же в офисе работаю, и нужно соблюдать деловой стиль. Нанесла макияж. Стрелки под водкой удались сегодня с первого раза. Кремовое платье и белый пиджак, и шпильки, как всегда, придали мне уверенности в себе. Правда, шпильки обую уже в офисе, а то рулить в них неудобно, поэтому на ноги обула симпатичные короткие сапожки на устойчивой подошве. Накинула пальто и поспешила выйти из дома. Как всегда, мои сборы затянулись. Но в офис я заходила вовремя, даже немного раньше, чтобы успеть снять пальто, переобуться и привести себя в порядок после улицы. Я же не могу как чучело сидеть в приемной директора. В который раз ощутила сожаление. Я не хотела бы терять это место. Мне нравилась эта работа. И зарплата хорошая, и статус высокий, интересные обязанности. Черт бы побрал этого Марата. Надо было ему меня трогать обязательно. Не мог смотреть куда-то в другую сторону. Почему на меня? «Доброе утро», — услышала я за спиной голос босса и вздрогнула. Легок на помине. «Доброе утро», — повернулась я к нему. Захватила дух. Высокий, красивый мужчина в строгом черном пальто и с легкой щетиной на лице. Смотрит на меня серыми, внимательными глазами. «Кофе принесите в мой кабинет, Ангелина Павловна», — сказал он. «Два кофе. И вам тоже. Нам необходимо поговорить». Он ушел, а я ощутила какой-то приступ паники. Я сама хотела с ним побеседовать, но сейчас почему-то разволновалась. Что он хочет мне сказать? Хочет уволить насовсем? Жаль. Мне будет опять нечем кредит платить. Но стоять и гадать смысла нет. Надо сделать кофе, пойти и узнать непосредственно у него то, что он хотел сказать мне. Приготовила два напитка, себе с молоком и сахаром, и ему просто черный и горький. Поставила все на поднос и осторожно понесла в его кабинет. Постучала в дверь. «Заходите», — услышала я разрешение войти. «Поднос на тот стол». Указал он головой на зону отдыха с креслами и чайным столиком. «И сядьте, я сейчас подойду». Пока я раздумывала о теме предстоящего диалога и варила кофе, Марат успел включить компьютер и теперь что-то быстро набирал на клавиатуре. Он снял пиджак, и через рубашку особенно четко угадывалось его красивое тело. Смущенно опустила глаза. «Ну и о чем ты снова думаешь, Ангелина? Просто это не мужчина, а соблазн ходячий». Через время он все же оставил работу и подошел ко мне. Сел напротив. К кофе никто из нас так и не притронулся. В кабинете повисло напряжение. Воздух вокруг нас словно стал накаляться. Я молчала, он смотрел на меня. «Я принял решение о переводе вас в другой отдел. Место неплохое, но должность личного помощника я вам предложить больше не могу». Наконец заговорил он. «О боже, вот это мне повезло. Ни о чем просить даже не придется. И врать Марку о работе и командировке тоже». «Спасибо», — ответила я. «Я и сама хотела об этом поговорить». «Я же понимаю, что нам будет крайне неловко работать друг с другом, раз уж мы все-таки смешали личное и работу». Покраснела. «Но зачем напоминает об этом?» «Да», — согласилась я, избегая продолжать говорить о постыдном для меня. «Полностью согласна с вами». «Тогда сейчас пойдете в отдел кадров. Попросите их подготовить приказ и принесите его мне на подпись. Начальника отдела я проинструктирую». «А с вами кто будет работать?» — спросила я. «Все же мне неудобно, что так вышло. Переводом я подставлю Марата и снова оставлю его без помощника, на место которого меня, в общем-то, и взяли». «Аня пока», — устало ответил мужчина. «Я уже дал ей указание связаться с кандидатами, которые шли после вас. Не переживайте». «Что ж, ладно», — пожала я плечами. «Я думаю, это лучший выход из сложившихся обстоятельств». Серые глаза остановились на моем лице, опустились на губы. Кажется, их даже закололо от одного только взгляда. Я нервно заерзала в кресле. «Если это все, то я пойду?» «Ангелина?» Неожиданно Марат придвинулся ближе. Большая ладонь легла на мое колено, обжигая кожу через тонкий капрон. «Ты мне кое-что должна. Раз я больше не твой начальник, то предлагаю продолжить знакомство. Тебя это смущало? Что ты у меня в подчинении? Теперь ты не работаешь непосредственно на меня. Давай встретимся вечером. Ты мне нравишься. И я тебе тоже. Не отрицай». Сердце снова забилось, как птица в клетке, от его близости и наглости. «Марат!» Попыталась я убрать его руку, которая уже стала поднимать юбку выше по бедру. «С ума сошел! Мы в офисе!» «Так я и говорю, давай поедем вечером в отель». Вот тут почему-то захотелось залепить по морде. Не знаю, как и зачем я сдержалась. «Ты меня разве не понял? Я не свободна. У меня есть жених. Пока есть. А завтра, может, уже и не будет. Но Марату я об этом не скажу». Серые глаза оказались прямо напротив моих. А потом его горячая рука ухватила меня за шею и притянула ближе к мужскому телу. «Я как раз все понял. Твой жених не трахает тебя как следует, раз ты просила еще и еще у меня». Я дернулась и попыталась освободиться из плена его рук, но он не договорил. «Так я тебя трахну. Ты же хочешь этого, правда? Так, что будешь с приятной дрожью об этом вспоминать. Поехали». Он серьезно думает, что любой приятно было бы это услышать? На глаза навернулись слезы. Это унизительно. Что он мне предлагает? Хотя отчасти я сама себя таковой показала. А на самом деле Марк – второй мужчина в моей жизни. Первый поступил со мной ужасно. Мне больно даже вспоминать об этом. А Марат невольно напоминает мне о роли красивой куклы, которую только и хотят, что попользовать. «А я не шлюха, чтобы бежать за тобой в отель». «Если тебе не хватает секса, вызови проститутку». Пихнула его изо всех сил, и он отступил. Вскочила на ноги и вышла из кабинета. Он, конечно, наглый тип, но не маньяк. Кидаться следом за мной он не стал. «Марат, шлюха?» Поднял я брови. «При чем тут шлюха?» «Женщины!» Встал и зашагал обратно к столу. Дела никто не отменял, даже если эта стерва продинамила меня уже второй раз. «Что, как маленькая это? Я хочу ее. Она хочет меня. Почему нельзя было просто провести приятное время вместе? Жених этот ей не нужен. Очевидно же. То ли не любит его, то ли вообще лжет про его наличие. От моих рук стонала и с ума сходила. Словно давно не было секса. Или не было давно хорошего секса. В общем, в эти сказки про силу ее любви к жениху я не верю». Нажал кнопку вызова селектора моего помощника на данный момент. «Аня, кофе мне!» Рявкнул в селектор. Включил монитор, сел на свое место и попытался сосредоточиться. Так, проценты от прибыли, коэффициенты роста, расширение производства. Пухлые губы дерзкой девчонки и обжигающий взгляд карих глаз, прямо колдовской. Красивые руки, нежная линия ключицы, бархатная кожа. Тряхнул головой. «Да что за черт? Проехали уже, Марат. Да, она нравится мне, но если не хочет ни в какую... Что же я, буду ее заставлять?» Забыли. Хотя не спорю. Давно меня так не вставляло от женщины. Наверное, только от Ленки, заразы. Моей второй жены, с которой я развелся 7 лет назад из-за некрасивой истории. В штанах ощутил дискомфорт и заерзал в кресле. Блин, что ж стоит-то колом на нее? Кошмар какой-то. Так, коэффициенты, проценты, рост прибыли. Блять, больно уже. Поправил брюки, но легче не стало. Надо как-то успокоиться. Скоро придут новые кандидаты на место Ангелины. То есть на место Ани. Что ж она постоянно лезет в голову-то? «А ваш кофе?» Аня тихо вошла и осторожно поставила поднос на край стола. Глянул на кофе и невольно вспомнил, как Ангелина облила горячим напитком и меня, и документы. Между прочим, было больно. Почти кипяток. А потом она смотрела, как я переодеваюсь. И ведь не отвела глаз. Я нравлюсь ей. Неужели она думает, что я не замечал ее взглядов в мою сторону? Так почему сейчас сбежала так глупо? Жениха не считаю преградой. Ей было хорошо со мной. И могло быть еще лучше. Да, жениться на ней я не обещал. Только хороший, качественный секс, которого мы оба жаждем. Но она сделала свой выбор. «Спасибо», — поблагодарил я за кофе и порадовался, что Аня не видит сейчас мои штаны, потому что их закрывает массивный стол из дуба. Было бы крайне неловко. «Когда первый кандидат?» Еще вчера я дал распоряжение Анне вызвать на повторное собеседование 2 претенденток после Соболевской. «Через 20 минут, Марат Ильдарович». «Хорошо, иди». Но спокойно выпить кофе мне не удалось даже в эти несчастные 20 минут. Позвонил Марк. «Да», — принял я звонок. «Так, и что?» «Я тебе говорил, как сделать. А ты как поступил?» «И что ты теперь от меня хочешь? Разбирайся, Марк! Пока не уладишь свой косяк, домой не вернешься. Или увольняйся к чертовой бабушке. Твои вечные косяки мне надоело разгребать. Сам прекрасно знаешь, что ты здесь держишься только по просьбе мамы. Куда пойти? Да сам туда иди, урод! Не исправишь ситуацию, лишу премии на год. С раздражением бросил трубку. Балбес! Как же я его не выношу? Мелкий засранец постоянно допускает ошибки. Я бы никогда в жизни не дал ему такую должность, если бы не наша мать. Ей отказать я не в силах. Но если Марк так и будет продолжать вести подобным образом дела, то я уже не посмотрю на просьбу матери. Сейчас он накосячил слишком серьезно. Мы терпим убытки. Братцу уже выставлен огромный штраф, и будут еще санкции, если он не найдет способ исправить ситуацию. Откинулся на спинку сиденья и все же отпил кофе из чашки. С братом отношения не ладились с детства. Слишком большая разница в возрасте, более 10 лет. Разные отцы. Гиперлюбовь и опека мамы над младшеньким не зародили между нами дружбы. Марк всегда рос бестолковым и считал, что ему все должны подавать на блюдечке. Вечная война за внимание мамы переросла в равнодушие и презрение к брату. Но сейчас я наказываю его вовсе не за это. Я уже давно вырос и состоялся как личность, чтобы оглядываться на детство. И не придираюсь, как он думает, а просто требую исполнения обязанностей. Если уж он эту должность выклинчил через маму. «Марат Эльдарович», — ожил селектор. «Первый кандидат ожидает собеседования». «Приглашай», — ответил я и отставил в сторону кофе. В кабинет вплыла блондинка. Бесконечные ноги, длинные светлые волосы, красивое лицо. Это точно представительно. Вспомнил ее по первому собеседованию. Несмотря на резюме, сложилось о ней двоякое впечатление, что она начнет охоту не за заданиями от меня, а за самим мной. «Добрый день», — поздоровался я с ней. «Присаживайтесь». Она присела в предложенное мной кресло. Я стал задавать вопросы, которые возникли у меня по поводу резюме. Но я пока еще в светлой памяти, и ее ответы помню по прошлому разу. Я просто сомневался в выборе между ними двумя. «Скажите, Анастасия Анатольевна...» Поднял я глаза и посмотрел в ее красивое лицо стервы. «Как вы относитесь к романам на рабочем месте?» Блондинка удивленно захлопала глазами, а потом улыбнулась. «Даже не знаю. Вы считаете, это может понадобиться?» «По-вашему, это не испортит рабочий процесс?» «Возможно, даже улучшит», — остановила она на мне томный взгляд. «Тест не пройден. Испортит процесс, милая. Еще как испортит». «Спасибо», — улыбнулся в ответ я Анастасии. «Вы нам не подходите. До свидания». Блондинка явно надулась, но буркнула слова прощания и вышла за дверь. «Аня, вторая кто?» Снова набрал я своего секретаря на селекторе. «Дарья Ивановна, 47 лет. Отличное резюме. Опыт огромный. Наверное, ее по возрасту отложили вниз». «А по мне самое оно. Хотя бы не будут так штаны давить из-за стояка незваного. Сегодня придется звонить Але. Она, в отличие от странной Ангелины, всегда готова хорошенько развлечься. А мне просто необходимо снять напряжение, иначе я просто поубиваю и достану придирками свой персонал».